понятия не имею», — соврал я. «Ты цел?» «Цел». «И на том спасибо», — с облегчением вздохнул он. «Ничего, дай срок, мы эту пташку выловим. Никуда он от нас не уйдет. Хочешь, я оставлю у тебя двоих ребят, если тебе так спокойнее?» «Нет, благодарю». «А может, все-таки пусть останутся?» «Спасибо, не стоит». Он взял с меня слово, что в случае чего я ему тут же позвоню. Заверил, что вся полиция города Берсвилла к моим услугам, намекнул, что если со мной что-нибудь случится, он этого не переживет, и только тогда отстал. Полицейские ушли. Я перенес вещи в другой, более безопасный номер, переоделся и отправился на Харрикен-стрит на свидание с Сиплым. Дверь мне открыла Дина Брент. Ее полные чувственные губы на этот раз были накрашены ровно, но русые волосы также плохо расчесаны. Пробор неровный, а оранжевое шелковое платье в пятнах. «Тебя еще не убили?» — удивилась она. «А ты живучий. Заходи». Мы вошли в захламленную гостиную. Дэн Рольф и Макс Тейлор играли в карты. Рольф кивнул, а Тейлор привстал и пожал мне руку. «Говорят, ты объявил Бесвиллу войну?» — просипел он. «Я тут ни при чем. У меня есть клиент, который хочет проветрить этот нужник». «Не хочет, а хотел», — поправил меня Сиплый, когда мы сели за стол. «Делать тебе больше нечего». Тут я произнес целую речь. «Видишь ли, мне не нравится, как Бесвилл со мной обошелся. А сейчас я могу взять реванш. Насколько я понимаю, ты опять вернулся в шайку. Снова ходишь с ними в обнимку. Все обиды по боку, верно? Ты хочешь, чтобы тебя оставили в покое? Было время, когда и я хотел того же. Если бы меня оставили в покое, я, быть может, ехал бы сейчас назад в Сан-Франциско. Но меня в покое не оставляют. Взять хотя бы толстяка Нунена. За 2 дня он дважды пытался меня прикончить. Не слишком ли часто? А теперь настала моя очередь за ним поохотиться. И в этом удовольствии я себе отказать не могу. Прошло время собирать бесвиллскую жатву. Этим-то я и займусь. «Если останешься жив», — заметил Сиплый. «Естественно», — согласился я. «Сегодня утром, например, я вычитал в газете, что какой-то парень ел в постели эклер с шоколадным кремом. Подавился и помер». «Хорошая история», — ставила Дина Брент, развалившись в кресле. «Только в сегодняшней газете ничего такого нет». Она закурила и швырнула спичку на диван. Чахоточный собрал разбросанные по столу карты и стал их бесцельно тасовать. «Уилсон хочет, чтобы ты взял себе эти 10 000, — нахмурившись, сказал Тейлор. — Чего ты упрямишься? — Склочный у меня нрав, вот беда, — сказал я. — Терпеть не могу, когда людей убивают. — Смотри, сыграешь в ящик. Я-то против тебя ничего не имею. Ты Нунена от меня отвадил. Поэтому и говорю, плюнь и возвращайся во Фриско. — И я против тебя ничего не имею, — сказал я. Поэтому и говорю, порви с ними. Один раз они уже тебя обманули и еще обманут. И потом они плохо кончат. Выходи из игры, пока не поздно. «За меня не бойся», — сказал он, — «я себя в обиду не дам». «Охотно верю. Но ведь ты же сам знаешь, долго они все равно не протянут. Ты уже сливки снял, пора и когти рвать». «Парень, ты не промах, не спорю», — сказал он, покачав своей маленькой черной головкой. «Но и тебе не удастся расколоть этот орешек. Он тебе не по зубам. Если бы я считал, что это тебе по силам, я бы перешел на твою сторону. Сам знаешь, как я отношусь к Нунену. Но тебе их не одолеть никогда. Отступись. Ни за что». «Вколочу в это дело все 10 000 папаши Элихью до последнего цента». «Говорила же я тебе», — зевнув, сказала Сиплому Дина Брент, — «если уж он что-то вбил себе в голову, его не переубедишь. Эй, Дэн, у нас что-нибудь выпить найдется?»